Глава вторая. Менестрели этого мира пели множество баллад и героических песен о смелых героях и хитроумных девах, о чудовищах и колдунах, о щедрых богах и королях. Но одного персонажа явно не доставало – Шерлока Холмса. Замечание Уолли чуть не заставило Полине схватиться за меч. Тамияна сотворил охранный знак богини. Потом расслабился, решив, что лорд Шансу снова взялся за свои штучки. Мальчик побледнел. «Нет никакого колдовства, мастер Полини», — успокаивающе сказал Уолли. «Только лишь опытный взгляд воина. Так, наблюдение». Полини озадаченно посмотрел на своего подопечного. Потом снова перевел взгляд на этого странного воина. «Наблюдение, милорд?» Уолли улыбнулся. «Немногие наставники оденут первого так хорошо. Еще реже пятые берут первых в подопечные. Да ты и сам одет как человек высокого положения. Но пойдем дальше. Я заметил, что его лицевая метка уже зажила. А он так молод, что принять его клятву можно было бы только в виде исключения. Волосы его достаточно длинны, чтобы собрать их в хороший хвостик воина. Значит, его приняли не менее года назад. А только лишь сыновья воинов обычно становятся военными. Кроме того, его отцовская метка показывает, что он сын жреца. Элементарно, мастер Полини. Как правило, королевские дома основываются воинами. Но королевское поприще весьма опасно. Ни один воин не смеет отказаться от вызова на поединок, тогда как жречество неприкосновенно. Сыновья королей обычно идут в жрецы. Полини принял эти аргументы и склонил голову в знак согласия. «Учись», — сказал он, поймав взгляд своего подопечного. Мальчик кивнул и благоговейно уставился на седьмого. Доверие теперь было восстановлено. Олли провел их прямо в дальний конец палубы, достаточно удаленный от гомона и суеты причала. Люк кормового трюма был все еще открыт. Доски были сложены аккуратной стопкой, образуя подобие невысокой стенки, которая могла сойти за скамью. Но прежде чем сесть, представь его, мастер. Лорд Шансу, позволь представить тебе моего подопечного Аргонари, первый. Где я мог слышать это имя? Подумал Уолли. Мальчик потянулся за своим мечом. Потом вспомнил, что находится на корабле, и начал приветствие гражданских жестов. Голос его был срывающимся, детским и до смешного немузыкальным, так что превращал утверждение в вопрос. «В любом из твоих благородных начинаний», Уолли заверил, что почтет за честь принять его услуги. Он усадил своих гостей на доски, сам же расположился на пожарной корзине за кормовыми ступенями. Из этого положения он мог наблюдать за ними, не теряя из виду сходни. Над ними торчали любопытные головы ребятишек. Мальчик оказался куда моложе, чем решил Уолли при первом взгляде. Уолли подумал о двух других первых, которых он знал. Один из них, Матарра, был воином, морской крысой и во всем, кроме имени, походил на моряка. При этом он относился к своей должности очень серьезно, почитая за честь служить воинам. Другим был Пострел Катанжи, чьего скептического цинизма хватило бы и на человека в 4 раза его старше. Этот же парнишка не походил ни на одного из них. Он был явно возбужден мыслью, что богиня провела его через полмира, с далекого юга на север, и теперь он уже совсем недалеко от первого в веках сбора. Кроме того, он производил впечатление весьма здравомыслящего, что не соответствовало его годам. Посетители молча сидели на досках, дожидаясь, когда седьмой соизволит заговорить. «У тебя что-то случилось, мастер Полини?» – начал Уолли. «Могу я помочь?» «Ничего серьезного, лорд Шансу, но...» «Мне бы не хотелось говорить об этом». «Но тогда я догадаюсь». Назойливость была прерогативой седьмых. «Вы идете из храма?» Полини привстал, снова схватившись за меч. С трудом заставил он себя сесть, не сводя глаз с говорящего. Уолли успокаивающе улыбнулся. «Ты, конечно, прав, предполагая колдовство. Колдуны могут изменять метки на лбу. Так что любой мужчина, любая женщина могут оказаться колдунами. Я, однако, нет». Он с беспокойством подумал, не заметили ли они эту проклятую материнскую метку, которой Бог наградил его на левом веке. Это создало бы серьезные проблемы. Я могу только поразмышлять на тему, что мог бы делать честный человек, оказавшийся в твоем положении. У Полини было лицо честного человека. Вероятно, наставником принцу выбрали достойнейшего в дворцовой гвардии. В нем чувствовался сильный характер. Парень был в хороших руках. По некоторым причинам вам нужно было попасть на корабль. С вами была большая свита воинов, раз вы сопровождали принца. Богиня потребовала их на сбор, и вот вы здесь. Полини и Аргонари согласно кивнули, не находя слов от восхищения проницательностью воина, что польстило самолюбию Уолли. Ты оказался перед дилеммой, долгом перед блаженнейшей и долгом перед принцем. Твоим решением было отправить остальных воинов на сбор, самому же попытаться вернуть мальчика домой. В такой ситуации я бы отправился в храм, прося у нее разрешения доставить его обратно в безопасности, заверяя, что сам немедленно возвратишься после этого на сбор. Кроме того, я думаю, следовало бы пообещать привести за собой еще воинов. Полени взглянул на мальчика, оба при этом улыбнулись. «Убийственно!» – провозгласил первый. «Твоя проницательность соответствует твоему рангу, милорд?» – спросил Аргонари. «Снова этот идиотский вопрос. К тому же речь слишком цветаста для его лет». Появился сам Тамияна с подносом. Поставив перед каждым гостем кружку, он изогнулся в низком поклоне. Уолли заподозрил в этом какой-то подвох. «Пусть укрепит она ваши руки и обострит ваши глаза», провозгласил он, поднимая свою кружку. «Твои также!» – хором отозвались остальные, и все трое выпили. Уолли поперхнулся, задохнулся и выплюнул. Его пиво было нестерпимо соленым. Он повернулся вслед удаляющейся спине Тамияна и поймал улыбки моряков, стоявших сзади. Это был ему урок – не унижать достоинство капитана перед путешественниками. Уолли выплеснул пиво, сплюнул и смущенно объяснил этот спектакль присутствующим, которые снова смотрели на него озадаченно. «Вы знаете о том, что воинов, морских крыс, учат пикироваться с воинами?» «Я слышал об этом», — кивнул Полини. «Это оскорбительно». «Вовсе нет», — возразил Уолли. «Я хотел бы объяснить, почему должен простить моему другу его выходку. На палубе своего корабля этот человек занимает положение не ниже пятого или даже шестого, как воин». Глаза пятого удивленно раскрылись. «Ты шутишь, милорд?» «Совсем нет. На земле он, конечно, сразу теряет все свои привилегии, хотя не уронит своего достоинства, если пройдется пешком. Но гражданским этого рода позволено больше». Это объяснение потрясло воинов. «Я расцениваю это как предупреждение, мистер Полини. Ну а теперь расскажите мне, что заставило вас выбрать именно этот корабль?» Вернувшись к своим проблемам, Полини помрачнел. «Он показался мне более ухоженным, милорд». Уолли согласно кивнул. «Не хотите ли совет?» «Конечно. Кто откажется выслушать седьмого?» «Ваша внешность весьма презентабельна, мастер. Посреди реки свидетелей не найдешь, а все моряки немного пираты. Почему бы вам не сменить одежду, чтобы не вводить их в искушение?» «Благодарю за совет», – вспыхнул Полини. Тем не менее, он ему, конечно, не последует. Полини не мог представить, как он появится в Пло без щегольского килта, перевязи и сапог. «Кроме того, вы можете смело отправляться на сбор. Большинство воинов там будут свободны. Вряд ли среди них найдутся такие, как новичок Аргонари». Ответом ему было молчание. Мальчик нахмурился. «Теперь я вижу, что неправильно выбрал корабль, милорд», — сменил тему Полини. «Очевидно, что богине потребуются твои ценные услуги на ее сборе. Ты ведь плывешь в Кассар?» Теперь была очередь Оли почувствовать себя неуютно. «Не совсем так. Я плаваю в этих водах уже 2 недели, с тех пор, как услышал о сборе. Бог послал попутный ветер, когда корабль вышел из Ова. Но богиня не наложила своей руки, чтобы повернуть корабль». На лице Полине было написано предельное изумление. «Богиня не принимает 7-го?» «Тем не менее, мы тут неплохо проводим время», — сказал Уолли. «Где-нибудь на следующей неделе, может, и попадем в Кассар». «В таком случае ты изучил эти воды, милорд», — заметил мальчик. И этот вопрос прозвучал в его устах утверждением. Теперь Уолли понял, в чем дело. Аргонари не умел правильно выбрать нужную интонацию. Он мог бы сделаться объектом насмешек. Вздумай петь молитвы, а ведь даже королевские жрецы вынуждены заниматься этим. Вот почему он присягнул как воин, а не как жрец. Все остальные роды деятельности закрыты для королевских сыновей. «Я ознакомился с ними, новичок. Видишь эти горы на юге? Они называются Реги-Вул, и город колдунов Вул лежит где-то среди них». Воины посмотрели в указанную сторону, поверх сверкающей воды. Над низкой линией далекого берега синели пики, дрожавшие в жарком мареве. Облако вулкана еще держалось над ними. Река огибает Реги-Вул. Левый берег, находящийся внутри петли, занят колдунами. Всего их городов 7. Туда не ступишь, не рискуя немедленно погибнуть. «Так это правда?» – спросил Полини. «В южных городах Пло бытуют легенды о колдунах. Но я не верил в них, пока не попал сюда и не услышал о сборе»,